Немного о депривации сна. Любовь – это бессонница по принуждению, по факту выработки в организме особых бессонных гормонов. Однако отказаться от сна можно и по собственному желанию. А это куда предпочтительнее для настоящего НЛПера. Ведь НЛП – это стратегия моделирования мира, а не мимикрии под окружающую среду. Свобода – возможность жить не по правилам, достигать и успевать больше, чем другие считают возможным. Сон, а также его длительное отсутствие – тоже довольно сильные наркотики. Родители с детства приучают детей к тому, что ночью нормальные люди спят. А что значит «нормальные»? Такие, как все, основная масса людей. Но разве звезда, волшебник, НЛПР может быть таким, как все? Как серая масса большинства? Как электорат, бюллетени которого подменяют целыми урнами? Что делать, если вы не хотите быть нормальным и хотите летать по ночам? Как поломать стереотипы, если вам 20, 30, а то и 40 лет подряд говорили: «Лежебока, просыпайся, уже полдень, сейчас тебе будет плохо. Кто же днем спит? Ты заболел?» И точно. Начинается учащенное сердцебиение, кружится голова, небольшая слабость в теле, возникают слуховые и зрительные искажения. Мысли в голову приходят порой такие, что без бутылки не разберешься. Ведь нас на это программируют. Долой чужие программы. Спать, как, собственно, и все остальное, нужно тогда, когда хочется. И столько, сколько хочется. Даже если другим ваше поведение кажется неразумным. Разве станет волшебник консультироваться насчет своего режима дня или действий? Если работа у вас творческая, много новых идей и мыслей приходит в голову именно ночью, то кто же вам посмеет приказать ночью спать, когда самый пик активности? Ведь никто же не гонит спать дежурного врача только потому, что все люди ночью спят. И проводники, и машинисты поездов, и дальнобойщики, и вахтеры, и охранники, и ночные сторожа прекрасно бодрствуют в ночное время, особенно если не программируют себя на то, что они несчастны от своего недосыпания. Как бывает здорово, придя домой после очередного нон-стопа с большим количеством пройденных километров, выпитого пива, выкуренных сигарет и получения зарядов разного рода эмоций, улечься в постель с любимым человеком и просто уснуть. И неважно, день на дворе или ночь, когда вам просто хочется поспать. И от этого можно испытать настоящий кайф. Вся фишка именно в том, что хочется, а не в том, что надо. Или потому что большинство жителей нашей планеты спит именно ночью. Так что же такое депривация сна? Это выработка собственного режима жизнедеятельности, когда ваш жизненный цикл будет рассчитан, исходя не из 24 часов, а, скажем, из 48. И тогда можно не спать 36 часов и отсыпаться 12. Посчитайте, сколько полезных дел вы сможете сделать. Насколько эффективнее можно расходовать энергию и управлять временем. Вы можете разработать для себя другой график, подходящий вашей физиологии и необходимости в изменении ритма биологических часов. Как это сделать? Техника депривации сна. Первое. Хорошенько выспитесь. Поставьте определенную краткосрочную цель. Она будет мотивировать ваши процессы жизнедеятельности. Второе. Начните работать. Чередуйте виды деятельности, чтобы не уставать. Умственную нагрузку сменяйте физической. И так до предела, но прислушиваясь к сигналам своего организма. Третье. Если вы действительно достигнете предела, то наступит пограничная фаза, близкая к маниакальному психозу, когда совершенно не хочется спать. Продолжайте работать. Четвертое. Достижение цели послужит маячком, сигналом к тому, что можно расслабиться. Ваше тело блаженно упадет на кровать и будет наслаждаться сном столько, сколько ему захочется. Пятое. Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Кому и для чего полезна депривация сна? Всем, кто не может распланировать свой график в рамках навязанных нам стереотипами 24 часов. всем, кто жалуется на нехватку времени, всем, кто готов творить, работать и бодрствовать больше, чем другие считают возможным, всем, кто готов развивать свои сверхспособности, всем, кто придумывает правила в игре без правил, а не подчиняется другим. Поверьте, от этой техники еще никто не умирал. Но если вам она не подходит, не стоит на ней зацикливаться. Сергей Корчицкий, когда писал свой знаменитый венок сонетов «Ашкенази», не спал практически 4 месяца. Он работал над сложной архитектурой поэтического произведения. И ничего, пульс в норме, дыхание ровное, активность повышенная, чего и вам желает.